Глава 11. Чужие. Арман. Этим вечером в доме было непривычно тихо и пусто. Друзей Ар попросил сегодня не приходить. Нола давно ушла, а женушка так весь день и просидела в своей комнате, то мучая скрипку, то вообще не издавая ни звука. Нет, надо признать, играла Ириния хорошо, красиво. Арман даже заслушался. И был вынужден признать, что в классической музыке тоже может быть что-то завораживающее, хотя постоянно слушать только ее все равно бы не смог. На обед Эйра не спустилась, и с этим Ар смирился, но ужинать одному ему категорически не хотелось. Вот только трапеза в атмосфере постоянно нарастающего напряжения его тоже совершенно не прельщала. А еще сегодня Арман пришел к выводу, что им с женой нужно найти хоть какие-то общие интересы. Он долго думал, о чем с ней можно поговорить, чтобы эта тема не привела к очередной перепалке, и даже мысленно составил небольшой список. Погода, природа. Ну, в общем-то, и все. Вкусы в музыке у них диаметрально противоположные, взгляды на жизнь тоже. Тут даже вполне мирная и нейтральная беседа об университете легко могла скатиться к воспоминаниям о травле, которую Эйре едва не устроили после выходки Ара. Как ни крути, а об этом им пока говорить рано, хотя когда-нибудь обсудить придется. А еще Арману нужно было как-то сообщить Эйрине, что он выделил ей сумму на содержание, очень, кстати говоря, внушительную, на платье и другие женские штучки точно хватит. Но он сомневался, что Эйра примет от него хотя бы фит, слишком гордая. Он расслабленно лежал на диване в гостиной и пытался придумать действенный план налаживания контакта с супругой, когда Эйра вдруг спустилась к нему сама. «Странно, что тут так тихо», — сказала она, миновав последнюю ступеньку лестницы. «Видишь, даже в логове чудовища бывает спокойно», — не смог не съязвить Ар. Эта фраза вырвалась у него сама собой, и в ней против воли прозвучала грустная ирония. Эйра не ответила. Медленно прошла по комнате и остановилась у висящего на стене пейзажа с изображением домика в горах. Картину она рассматривала с таким сосредоточенным видом, будто никогда не видела ничего более интересного. «Я готова попытаться наладить общение», — вдруг сказала девушка, не поворачиваясь. «Сильно сомневаюсь, что из нас получатся приятели, но попробовать точно стоит. И согласна на клятву, о которой ты говорил, только хочу добавить кое-что к ней». «Что?» Ар от такого заявления даже сел, все же говорить на серьезные темы лежа даже ему не позволяло воспитание. Видят стихии, он никак не ожидал от строптивой супруги такого широкого жеста и сейчас был, мягко говоря, удивлен, хотя ее инициатива больше настораживала, чем радовала. Ириния ответила не сразу, будто старалась мысленно подготовиться. «Мы... поклянемся никогда намеренно не делать ничего, что может принести другому вред, и всегда говорить друг другу правду». «Правду?» Арман усмехнулся, а на жену теперь смотрел с сомнением. Эйра все-таки повернулась к нему лицом и выглядела при этом собранной и серьезной. Сейчас ее длинные волосы были собраны в простую косу, перекинутую на плечо. На девушке красовалось простое домашнее платье в пол, явно старое и откровенно поношенное. На немного бледном лице супруги не нашлось ни следа макияжа, зато осанка оставалась поистине королевской. И в этот момент Ириния показалась Арману еще более очаровательной, чем утром. Да, жена у него все-таки настоящая красотка, тут не поспоришь. И совсем не дура, даже упрямство свое смогла побороть. Но зачем ей от него честность? «Да, правду, на лжи мы общение не построим», — проговорила Эйра. «Я не хочу жить в иллюзиях, не хочу, чтобы ты врал мне в глаза, не хочу чувствовать себя обманутой». Она стояла, расправив плечи, смотрела уверенно, говорила строго, но Ар каким-то необъяснимым образом почувствовал, что на самом деле ее едва не трясет от напряжения. Неужели это происки магической брачной связи? «А, знаешь, наверное, это правильно. Я согласен», — ответил Ар. «Будем жить без лжи. Но хочу сразу напомнить, что ложь бывает и во спасение, то есть иногда мы врём, чтобы оградить другого человека от информации, которая точно не принесет ему ничего хорошего. То есть, возможно, однажды сказав правду, я тем самым принесу тебе вред и нарушу клятву». Эйра отвела взгляд, раздумывая над ответом. Арман поднялся с дивана и неспешно прошел по комнате. «Промолчать о чем-то — это не значит соврать», — сказала Эйрине. «Для тебя так важно, чтобы и я был с тобой честен?» — спросил Ар, остановившись напротив супруги. «Да», — она кивнула. Происходящее казалось Арману очень странным. Предложение Эйры никак не укладывалось в тот образ супруги, который он уже построил в своей голове. И все же Ар понимал, что если сейчас упустит шанс договориться, второй раз Эйриния сама к нему не придет. «Хорошо, я согласен», — ответил он, глядя ей в глаза. «Но тоже добавлю еще одно условие в клятву». Эйра странно усмехнулась. «Такими темпами мы скоро составим полноценный брачный контракт, да еще и закрепим его магически», — бросила она, а Ар улыбнулся. «Интересная мысль, но давай пока ее отложим. Я просто хочу подтверждение того, что наши с тобой разговоры останутся только между нами». Эйрине чуть прищурилась. «То есть у нас получается, что друг другу мы говорим только правду, и суть наших разговоров не можем рассказать никому из посторонних», — подытожила она. «При этом клянемся друг другу намеренно не вредить. Что ж, думаю, это даже правильно, но ты же понимаешь, что эти клятвы свяжут нас. Если я, к примеру, признаюсь тебе, что украла корону у императора, ты не сможешь ни сказать кому-либо об этом, ни донести на меня стражам». Арман издал смешок. «Хорошо все-таки у его супруги работает фантазия». «Ну да», — кивнул с улыбкой. «Но если скажешь мне, что хладнокровно убил кого-то, я тоже никому ничего не смогу сообщить», — продолжила озвучивать придуманные вероятности Эйра. Улыбка пропала с лица Армана, будто ее там никогда не было, а душу сдавила колючим раздражением. Обычно Ара мало волновало мнение о нем других людей. Более того, он сознательно поддерживал образ балагура, повеса, гулёны и крайне легкомысленного человека. Но вот предвзятое и даже немного брезгливое отношение к нему Эйринии почему-то очень его цепляло, огорчало и даже бесило. Ему уже порядком надоело, что Эйра готова заподозрить его в любом, даже самом чудовищном преступлении, будто ее заставили выйти замуж за головореза или даже за настоящего демона из пустого леса. Иногда Ару начинало казаться, что если бы Эйрине дали возможность выбрать, она бы предпочла ему нечисть. «Ладно, обойдемся без клятвы», — буркнул он, отвернувшись. «И, видимо, без нормального общения. Идем ужинать. Нола приготовила телятину. Она у нее всегда получается отлично». И первый ушел на кухню. Еле в тишине, но Эйра хотя бы не стала отказываться от ужина и не ушла к себе, что уже можно было считать прогрессом. А когда трапеза подошла к концу, новоявленная супруга просто встала, вежливо поблагодарила за еду и направилась к выходу из кухни. И, глядя, как она уходит, Арман решился. «Эйриния Граниди», — позвал он, глядя ей в затылок. Услышав такое обращение, она заметно вздрогнула, но все же остановилась и, обернувшись к Ару, посмотрела на него с немым вопросом. Поймав ее взгляд, он решительно проговорил. «Клянусь, что намеренно и со злым умыслом никогда не причиню тебе вред». И, приложив руку к области сердца, подтвердил слова магическим импульсом. Эйра явно не ожидала от него такого выверта, поэтому уставилась на Ара с искренним изумлением и даже неверием. Хотела что-то ответить, но Ар остановил ее жестом руки. «Я свою клятву принес, а ты решай сама», — сказал он твердо. После чего поднялся, убрал со стола тарелку и, обогнув растерянную супругу, покинул кухню. Все, он свой ход сделал. Принуждать Эйру к ответной клятве не станет, а выводы она пусть обдумывает самостоятельно. И теперь либо их отношения все же сдвинутся в сторону доверия, либо он только что дал своему врагу еще один весомый козырь. Эйриния. Первая ночь в доме Граниди прошла для меня удивительно спокойно. Не знаю, причина в принесенной им клятве или в моей усталости, но спала я как сытый младенец. Утром немного опасалась столкнуться с супругом в коридоре или у двери в ванную, но все прошло спокойно. Армана я увидела только, когда спустилась в гостиную. Он был одет вполне привычно, в широкие темные брюки на подтяжках и рубашку, а на меня смотрел со спокойным интересом. Нола приготовила завтрак. Он ждет тебя на столе. Ровным тоном сообщил муж. «И тебе доброго утра», — ответила я. «Доброго», — бросил он и скрылся в прихожей. Вскоре хлопнула входная дверь, и стало ясно, что супруг решил меня не ждать. Ну и ладно, так мне даже спокойнее. На завтрак почти не осталось времени, потому, быстро перекусив, я попрощалась с домработницей и тоже отправилась на лекции. Ну и, конечно, на меня снова смотрели абсолютно все, а в их головах предсказуемо рождались новые сплетни. Великие стихи! Когда же людям надоест меня обсуждать? Им что, больше поговорить не о чем? Правда, переживать всеобщее внимание во второй раз было не в пример легче. Теперь я уже точно знала, что открыто меня задирать никто не станет, а чужие пересуды за спиной как-нибудь переживу. «Ну, как тебе первые сутки в браке?» — спросила Альма, когда я села на свое место рядом с ней в лекционном зале. «Могло быть хуже», — тихо ответила я. «Но мы даже стараемся найти общий язык». «Успешно?» — поинтересовалась она с настороженным видом. «Не очень», — сказала я со вздохом. «Но, повторюсь, могло быть хуже». Пришел преподаватель, и продолжать беседу мы не стали. В перерыве тоже поговорить не удалось, а во время обеда в столовой на мне снова было сосредоточено столько взглядов, что язык не повернулся начинать разговор. И только когда после окончания всех занятий мы с подругой встретились на репетиции оркестра, Альма отвела меня в дальний угол зала и тихо спросила. «Расскажи про первую ночь». Ее взгляд так и лучился любопытством. «Только, пожалуйста, подробнее. Очень интересно, как это все у вас получилось». Я огляделась в поисках спасения, но другие ребята из оркестра пока занимались своими делами, а наставница еще не пришла. Хариса стояла довольно далеко, поглядывала на нас из-за своей арфы, но подходить не спешила. Наверное, думает, что у нас тут свои секреты. «О таком не рассказывают», — попыталась отмахнуться я. «Главное, что все было». «И как это было?» — тут же спросила Альма. «Я читала в романах об этой стороне супружеских отношений, но очень интересно, как такое происходит в жизни». «Обычно». Я почувствовала, что краснею. «Ну, Эйра!» — взвыла Альма. «Ладно, расскажи, куда он тебя целовал? Как ласкал?» Я шумом втянула носом в воздух, все больше раздражаясь. И рада бы поведать правду, что мы просто спали на разных кроватях, но не хотелось предавать очень шаткое доверие Армана. Он ведь попросил сказать всем, что мы консумировали брак. Значит, придется врать. «Сначала в губы», — принялась сочинять я, понизив голос до шепота. «Потом в шею, потом снова в губы. Кстати, целуется он так, что у меня голова идет кругом». Хоть в чем-то не соврала. Правда, тот единственный поцелуй случился в императорском дворце, но это мелочи. «Тебе было больно, но когда он это... ну, то самое...» — замялась покрасневшая Альма. «Было», — покивала я и со смиренным видом добавила. «Но без этого никак». «Значит, возможно, ты уже беременна?» — взволнованно выдала подруга. «Нет». Я вздрогнула от одной мысли об этом. «У меня есть настойка, хорошее средство от возможного зачатия. Согласись, нам пока рано думать о детях. Я граните все еще недолюбливаю. Будь у меня возможность, разорвала бы этот брак сию же секунду, и мы с ним все еще враги. Та наша близость стала просто необходимостью для закрепления ритуала, и пока я больше не намерена подобное повторять». Уловив мое настроение, Альма все-таки отстала со своими расспросами. Хариса все еще поглядывала обиженно, так что придется и ей то же самое рассказать. А у Лекаты, надеюсь, хватит так-то вообще ничего не спрашивать. Во время репетиции я снова отдалась музыке. Мне нравилось играть в оркестре. Казалось, что в правильном созвучии инструментов мелодия будто наполняется силой, и ты чувствуешь себя частичкой чего-то большого, цельного, слаженного, по-настоящему живого. Потому я старалась не пропускать репетиции и всегда впадала в настоящую эйфорию, когда наша общая мелодия выходила красивой и ладной. Это же настроение осталось со мной и тогда, когда я шла домой. По привычке случайно свернула к общежитию, даже добралась до входной двери и только потом вспомнила, что уже здесь не живу. Вокруг стремительно темнело. В зимние месяцы ночь всегда наступала довольно рано. С неба срывались одинокие снежинки, грозящие перерасти в настоящий снегопад и завалить все вокруг сугробами, но пока на земле были только лужи. К дому Граниди шагала довольно бодро, да еще холодный ветер в спину изрядно подгонял. Как раз думала, что завтра непременно надену шапку и шарф, когда вдруг заметила впереди три мужские фигуры. Они шли мне навстречу, и поначалу показалось, что это Арман и два его дружка, Белка и Рыжий. Честно говоря, я даже немного смутилась, не зная, как себя теперь с ними вести. Вот только обозналась. Лишь когда до троицы осталось около 5 метров, поняла, кто это такие. Точнее, узнала только одного — Густава Сорита. Именно он устраивал надо мной публичное издевательство в столовой. Два его сопровождающих тоже тогда были там и кричали громче всех, поддерживая своего заводилу. Конечно, после заявлений и публичных угроз Граниди этот чрезмерно остроумный гад замолчал, но я все равно частенько ловила на себе его странные взгляды и уж точно не желала встретиться с ним в темном переулке. Да, тут не переулок, вокруг не ночь, а сумерки, но от этого встреча не становилась для меня хоть на каплю более желанной. «О, кого я вижу!» — картинно воскликнул любитель устраивать представление. «Неужели это сама леди Граниди, супруга нашего дорогого князя, княжна собственной персоной?» Я попыталась обойти его, но он преградил мне дорогу, вынуждая остановиться. «Куда спешишь, красавица?» — поинтересовался слащавым тоном. «Неужто к благоверному? Исполнять супружеский долг, так не переживай. Его уже за тебя исполнили, думаю, даже не один раз». «Что за глупости ты говоришь? Немедленно дай пройти!» — потребовала я. Но и новая попытка обойти парней успехом не увенчалась. «Сегодня полунивера видели, как Арман зажимался с Катрин Леро в женской раздевалке в спортивном корпусе», — сообщил Густав, изобразив наигранное возмущение. «А потом они, кстати, в этой самой раздевалке уединились, так что, малышка, должен сообщить тебе неприглядную правду. Твой муж тебе изменяет, а ведь со свадьбы не прошло и 2 дней». От его слов неожиданно стало тошно и обидно. Нет, я не была удивлена и наперед знала, что так и будет. Арман сам предупреждал, что верность навязанной супруге хранить не собирается, но слышать издевательское сочувствие от посторонних оказалось неприятно. «Мне все равно», — бросила, отмахнувшись от ненужных эмоций. «Наши отношения с Арманом вас точно не касаются». «Ну как же, крошка?» — Густав картинно удивился. «Это нельзя так оставлять. Ты просто обязана тоже изменить ему, как минимум для восстановления справедливости. И я готов рискнуть стать твоим любовником». «Дай пройти!» — выкрикнула, начиная откровенно нервничать. Мне совершенно не нравились слова Сорита, но еще сильнее пугал его холодный масляный взгляд. «Не бойся, красавица!» Он похабно улыбнулся. «Тебе понравится со мной больше, чем с ним. Обещаю, ты будешь в восторге». И, шагнув ко мне, попытался схватить за руку. Не знаю, каким чудом мне удалось увернуться. Я отскочила назад и даже попыталась убежать, но меня быстро поймал один из приспешников Густава. «Ну куда же ты, детка?» — спросил Сорит. Он расслабленно приблизился и провел костяшками пальцев по моей щеке. От этого прикосновения меня передёрнуло. Я снова попыталась вырваться, но дружок этого гада держал крепко. «Не пугайся так, ребята не будут участвовать», — сказал Густав, приподняв моё лицо за подбородок. «Уединимся только мы с тобой. Вот тут, кстати, в первом корпусе общежития есть теплый подвал. И даже кровать. Все будет в лучшем виде». «Отпустите немедленно!» — крикнула я. «Все скажу Арману!» «Думаешь, Граниди есть до тебя дело?» — рассмеялся Сорит. «Поверь, ему плевать. Все знают, что он женился на тебе по приказу. Ты для него обуза. Уверен, он будет только рад, если его супружеские обязанности исполнит кто-то другой». И снова потянул ко мне лапы. Его ручищи легли на мою талию прямо поверх пальто, и что-то внутри меня взорвалось. Кажется, это был самоконтроль. Магия сорвалась с пальцев и отшвырнула от меня всех троих. Да так сильно и далеко, что без повреждений точно не обойдется. Но несмотря на то, что училась на лекаря, а значит, первым делом должна была оказать пострадавшим помощь, я сорвалась с места и бегом помчалась к особняку Граниди. Могла бы, конечно, пойти в общежитие, но там эти трое меня точно достанут, а в дом Армана, скорее всего, сунуться не рискнут, если вообще еще способны хоть куда-то соваться. Ступеньки крыльца миновала одним прыжком, дверь распахнула и закрыла почти мгновенно, но только оказавшись внутри, поняла, что меня всю трясет и так сильно, что даже пуговицы на пальто расстегнуть никак не получается. Да что говорить, я и разулась-то далеко не сразу. А когда в прихожей вдруг появился Арман, мое состояние вмиг стало еще хуже. В памяти всплыли все слова Густава, и отчаянно захотелось остаться одной и дать волю накопившимся эмоциям. Хотя бы просто банально поплакать. «Эйра, что с тобой?» — спросил Граниди, настороженно меня разглядывая. Я не ответила. Опустила взгляд и снова попыталась совладать с пуговицами, но те упрямо не желали поддаваться. «Эйриния!» — с нажимом произнес он. «Что случилось?» «Ничего!» выдавила из себя. «А то я не вижу», — бросил Арман. «Просто скажешь, что произошло. Ты вся трясешься и точно не от холода. Тебя кто-то напугал?» «Какое тебе дело?» выдала против воли, шмыгнув носом. «Да, напугал. Один гад решил, что если ты позволяешь себе уединяться с девушками сразу после свадьбы, то и я должна поступать так же. И со словом «нет» он, похоже, не знаком». Глаза Граниди ошарашенно округлились, и в них я отчетливо рассмотрела испуг. Потом он снова меня осмотрел, даже сам расстегнул злополучные пуговицы, стянул с меня пальто и, лишь убедившись, что остальная одежда в порядке, вздохнул с заметным облегчением. «Только напугал», — озвучил свои выводы Арман. «Если бы не моя магия, то не знаю, чем бы все закончилось. Он попытался утащить меня в какой-то подвал, а два его дружка помогали». Выпалила, нервно вешая пальто на вешалку. Получилось не с первого раза. Пока я мучилась с верхней одеждой, Граниди зачем-то принялся быстро одеваться. Натянул куртку, сунул ноги в ботинки и, не говоря ни слова, вышел из дома. И куда его понесло? Хотя нет, я не хочу этого знать. Пусть идет куда хочет, с катертью дорожка. А мне срочно нужна вода. Отчаянно хотелось смыть с себя гадкие слова и прикосновения Сорита. Казалось, что он умудрился испачкать всю меня, включая душу, и что хуже всего, я понятия не имела, как теперь прятаться от его наглых поползновений. А в том, что он не успокоится, у меня не было ни малейших сомнений.